14 мая 1948 года сбылось пророчество о возвращении еврейского народа и создании государства Израиль. В этом году государству Израиль исполнилось 70 лет. И мы будем с вами говорить, это непростая дата, это очень знаменательная дата в жизни еврейского народа. Какая связь между судьбой Израиля и приходом Мессии? Каким должно быть участие Церкви Христовой в работе Духа Святого с Израилем? Какое отношение должно быть у Церкви к невесте Христа, как невеста, извиняюсь, Христа, к сегодняшнему Израилю? Как способствовать созданию, развитию и укреплению церквей, стоящих на здравом библейском учении об Израиле? То есть, какое наше участие, какое ваше участие? Как мы можем совместно этому способствовать? Эти и другие вопросы, связанные со служением Церкви Христа в Израиле, мы постараемся вместе с вами осветить на этой конференции. Итак, такой вопрос интересный поднялся в ходе обсуждения темы на конференцию, когда мы с братьями говорили. Я даже раньше не знал, что есть такие христиане, которые говорят, которые, читая Ветхий Завет, и говорят, что Бог обещал, что рассеет свой народ за их неверие и за их греховную жизнь. Но Он также обещал, что возвратит их в землю обетованную, внимание, при условии, если они обратятся к Богу всем сердцем. И знаете что? Это правда. Так было. Книга Неемии, 1 глава, 8-9 стих. Смотрите, что написано. «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Да, так было. Так было раньше, вавилонские пленения, и Господь это делал. Но о нынешнем собирании Израиля есть отдельное пророчество, и мы должны это хорошо понимать. Книга Иезекииля, 36 глава, 16 по 38 стих. Почитайте дома. Я не буду сейчас все эти, это много очень, но я приведу несколько стихов. И посмотрите внимательно, что то, что сегодня происходит, это как раз то, что было сказано через пророка Иезекииля. 36 глава, 22 стих. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли». 30 стих. «Я и умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы больше не терпеть вам поношения от народов из-за голода». 31. «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши». Итак, что мы здесь видим? Мы видим, они уже будут здесь, они уже будут населять эту землю, уже будут земля приносить плоды, и тогда они увидят свои беззакония. Они придут сюда как беззаконники, они придут сюда грешники, они не обратятся к Богу, а потом их возвратит Он на эту землю. И это пророчество говорит, что когда они будут здесь уже жить, и они еще будут во грехах, они увидят действия Господа и устыдятся. И это то, что мы сегодня наблюдаем. Мы видим сегодня, что Израиль далеко от Бога. Мы видим, что Израиль не обратился к Богу. Кто не принимает сына, тот не принимает и отца. И мы не видим, чтобы сегодня Израиль принимал Иисуса Христа, хотя, ну, если сказать о нас, церкви здесь в зале, то можно сказать, что частично это уже есть. Мы, евреи по плоти, верим в Иисуса Христа, живем на этой земле, и мы приняли и сына, и мы приняли отца. Далее, 26-27 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог это сделает не до их возвращения, а когда они придут на эту землю. Он вложит в них дух уже, когда они находятся здесь. Подтверждение этому следующее, 37 глава, «Видение пророчества о сухих костях». 11 стих. «И сказал он мне, сын человеческий, кости сии весь дом Израилев». 7 стих. «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». Итак, мы видим, что кости – это дом Израиля. И когда они съезжаются, они собираются, но духа в них еще нет. они еще не верующие, они еще не приняли Иисуса Христа. И это то, что сегодня происходит. Как вы думаете, сегодня кости сухие или там кожа, или там жилы, что сегодня? Как вы вот наблюдаете? На конференции будем рассуждать, да. Но видно, что уже не просто кости сухие, видно, что уже жилы там появляются, да, кожа нарастает. Итак, мы видим, что Бог это сделает и вложит свой дух. И это произойдет, когда Израиль находится собранный вместе, здесь, на этой земле. Мы знаем, что Бог делает это через проповедь о Сыне Иисусе Христе. Бог вкладывает свой Дух Святой, когда люди слушают проповедь о Христе. Так было при начале в книге Деяния апостола, первая церковь, они приняли Иисуса Христа, и в этот момент на них сошел Дух Святой. Друзья дорогие, Даниил сообразил по книгам, что пришло время выхода из плена. Он, будучи сам участником пророчества, сообразил по книгам. Мы, будучи участниками пророчества, Бог собирает евреев сюда, и мы являемся частью этого пророчества. И мы сообразили по книгам, что это действительно Бог собирает свой народ по пророчеству Иезекииля, книге и другим местам Писания. Итак, мы с вами призваны для того, чтобы активно подвязаться в проповеди Его народу, видя, что кости уже собираются, жилы нарастают, и приходит время для действия Духа. Еще раз повторю эту мысль. Так было и при образовании церкви. В еврейском народе образовалась церковь Христа. Когда они слышали весть о Христе, Он вложил в них Дух. И нету другого пути. Через Евангелие, через проповедь о Христе Он вложит Дух Святой в этот народ. И мы, живущие здесь, и вы, наши друзья, братья и сестры, должны подвязаться к тому, чтобы способствовать проповеди Евангелия на этой земле. Аминь. Аминь. Давайте мы совершим сейчас еще молитву, помолимся.